Он буквально расхохотался мне в лицо, даже хлопнул рукой по плечу. Вспомнили? Теперь я действительно вспомнил. У Рема и Цурюпа 15 лет назад были притчи во языцах Мура. У Рема был талантливым медвежатником, вскрывал сейфы в зверкассах, а Цурюпа — красавчиком Альфонсом, в две минуты способным закадрить, склеить, зафаловать или, попросту говоря, соблазнить любую, даже самых строгих правил, дамочку. Наутро дамочка звонила в милицию и в ужасе заявляла, что у нее пропали драгоценности, деньги, столовое серебро и золото. При этом ни одна из них не показывала, что в эту ночь сама привела к себе в квартиру мужчину. «Угадали!» — смеясь говорил мне в своем кабинете Каждаев. «Это те самые Цурюпа и Урема, только дети, конечно. Я их забираю из того мира в этот. Всем своим талантливым дружкам, бывшим, конечно, пишу письма, чтобы сдали мне своих детей. А они часто и не знают, где их дети. Так что кое-кого я сам разыскиваю. Ну, смотрите». Он открыл сейф и вытащил узкий длинный ящик. «Моя картотека», — сказал он гордо, — «как в Муре. По именам и кличкам. А генерала у тебя там нет?» Спросил я. «Генерал? Знаю, знаю. Одного генерала. Только он бездетный. И умер 6 лет назад в Темиртау на рудниках. Кравцов его фамилия. Бездетных у меня в картотеке нет». «Нет-нет», — сказал я, — «это другой. А вот почитай». И положил ему на стол рукопись Белкина, первые две главы. Пока он читал, я с интересом листал его картотеку. Тут были знакомые, полузнакомые, незнакомые имена, фамилии и клички. А рядом значились адреса их детей, возраст, данные об их способностях и даты получения от них писем и ответов. Я с уважением взглянул на бывшего цыгана и профессора птичьего рынка. Тихо, без рекламы и пафоса, он делает большое и доброе дело. Какой-нибудь Белкин написал бы об этом звонкий очерк в «Комсомолке» или «Юности». Каждаев закрыл последнюю страницу белкинской рукописи и взглянул на меня. Продолжение есть? «Нет, но будет. Вы знаете, тут все клички выдуманные. В Баку я никогда не был, а все руки не доходили. И вообще тут есть кое-какая туфта, как в кино. Но вот эта история с конкурсом на то, кто больше снимает часов, я думаю, что это Сало, он же Старшой. Как он мазал часы, никто не мазал, и как он подлечил, никто не подлечил в нашем деле. Сажать пацанов на иглу, чтобы они на него работали, это на него очень похоже. Я даже не удивлюсь, если он же и торговлю наркотиками там организовал, чтобы из другого бока на своей же шпане наживаться. А как он выглядит?» «Да он никак не выглядит, такой безликий, вот как тут описано. Правда, тут у него зубы металлические, этого я не помню. Но, может, он вставил, я его 12 лет не видел. Паскуда. Тут за каждого пацана воюешь, а он их пачками на иглу сажает. Ты думаешь, что генерал и этот тип с металлическими зубами одно лицо?» «Конечно». Через 20 минут я был на Петровке, 38, в кабинете Светлова. Вдвоем с капитаном Ласкиным мы перебрали брошенные Ожерельевым на диван папки разыскных дел, и уже в 20-й папке в графе «Клички, прозвище», под которыми совершал преступление, наткнулись «Старший», «Сало», «Пахан», «Курева». Тут же взглянули на первые графы подколотой к обложке статистической карточки. Гридасов Семен Яковлевич, 1926 года рождения, четырежды судим за воровство и разбой по статьям 144 и 146 УК РСФСР.